Глава 7. Причина. Чтобы увидеть причину, представьте звездолет с неустранимыми повреждениями. Помощи ждать неоткуда. Экипажу осталось жить ровно сутки. Команда разделилась на две группы. Люди первой группы решили прожить последние сутки, не замечая беды. Они закрылись и устроили последний пир. Живут так, словно все у них идет отлично. Вторая группа людей погрузилась в мысли о приближающейся смерти. Они ищут выход, но кругом тупик. Отчаявшись, они бегают в панике по звездолету, как животные во время пожара. Обезумев от страха, заламывают себе руки и бьются головой об стену. В назначенное время за всеми пришла смерть. Людей первой группы смерть брала из-за праздничного стола или с любовного ложа. Людей второй группы смерть собирала по всему кораблю из разных закутков, как уборщица собирает мусор. Первые прожили свои последние сутки в удовольствии. Какой смысл умирать в палате под стоны и хрип безнадежных больных? Не лучше ли устроить пир, приняв яд, переселиться в другой мир под звуки струн, окруженным хмельными красавицами и лихими друзьями? Булгаков, «Мастер и Маргарита». Вторые прожили последние сутки жизни в отчаянии и смятении. Обезумевшие от страха, потерявшие все силы, они напоминали сдувшиеся после свадьбы шарики. Имея шанс прожить последние часы в удовольствии, они прожили их в дискомфорте. Какая модель поведения оптимальна, если нет выхода? Вопрос риторический. Если выхода нет, оптимально игнорировать смерть. Всякая жизнь в такой ситуации стремится к благу. В данной ситуации благом является игнорирование смерти. Это как у ракового больного, которому медицина не может оказать помощи. Ему ничего не остается, кроме как после снятия боли абстрагироваться от своего положения и попробовать жить так, словно никакой проблемы нет. Словно смерть ему не угрожает. Люди будут напряженно думать и активно действовать, чтобы защититься от смерти, которую принесет астероид через 50 лет. Но не пошевелят извилины и не двинут пальцем, чтобы защититься от смерти, которую старость принесет им через 50 лет. Это похоже, как если бы бомбу нес самолет, чтобы сбросить ее на наши головы. Мы бы искали, как защититься. А если ту же самую бомбу несла ракета, чтобы также сбросить на наши головы, мы бы искали глубокомысленные оправдания своему бездействию. Представляете, ходили бы и рассуждали, что если самолет несет смерть, это да, это опасно. А когда ракета, ну что тут бояться? Это же ракета несет опасный груз, не самолет. Согласитесь, очень и очень странно. Кажется, какая разница, на каком носителе летит смерть? На астероиде или старости, на самолете или ракете? Главное тут не как доставляется, а что доставляется. Но это в теории. На практике, если смерть доставляет астероид, люди сопротивляются. Если смерть доставляет старость, люди пальцем не пошевелят, чтобы от нее защититься. Просто сидят и ждут своего конца. Причина не в том, что человечество сошло с ума. Причина в том, что когда смерть несет астероид, люди понимают, что делать. Когда смерть несет старость, люди не знают, что делать. Имея выбор, или игнорировать проблему, или впасть в отчаяние, в котором провести оставшееся до смерти время, люди выбирают игнорирование проблемы. Истинная причина бездействия не в том, что люди надеются жить в своих детях, или считают смерть полезной и славной штукой, без которой жизнь не была бы так прекрасна. Истинная причина в том, что люди понятия не имеют, что делать для защиты от смерти. Когда люди знают, что делать, они действуют. Когда они верили, что религиозные технологии защитят их от смерти, они показывали чудеса воли и отваги. Сегодня они не верят в действенность этих технологий и считают их пустой тратой времени и сил. Но так как другой технологии они не знают, то находят за благо повернуться к проблеме спиной. Нас раздражают любые разговоры о неизбежности смерти, точно так же, как больных из онкологии. Потому что, а что толку от них, если исправить ничего нельзя? Зачем же отравлять себе жизнь и сыпать соль на рану? Будем жить так, словно нет никакой смерти. Будем петь мантры или сочинять нелепые оправдания. Будем табуировать эту тему. Сегодня люди считают себя беспомощными перед лицом смерти, как вчера считали беспомощными перед лицом чумы. Но с той разницей, что позиция средневековых людей имела логичное оправдание, позиция современных людей никакого оправдания не имеет. В древности чума считалась карой всемогущего Бога. Человек считался беспомощным перед высшей силой. Ни о каком сопротивлении даже не мыслили. Идея сопротивляться чуме в такой атмосфере была аналогом идеи сопротивляться Богу. Потому у людей мысль в ту сторону и не шла. Единственное средство против чумы – молитва к всемилостливому Богу о прощении нас грешных. Если бы кто призвал искать причину болезни в чем-то ином, кроме грехов перед Богом, его бы, даже затрудняюсь сразу сказать, как сложилась бы судьба такого безумца. Наверное, попал бы в разряд юродивых, маргиналов и городских сумасшедших. Не исключаю, что при неблагоприятном развитии ситуации его могли бы признать опасным для церкви человеком, а это уже грозило костром. Подчеркиваю. Когда я говорю о борьбе, то имею в виду не карантины, санитарные кордоны, системы фильтрации и прочее. В романской части Европы сохранилась масса населенных пунктов, в названии которых слово «оставшееся от карантина». Эти памятники указывают, что люди защищались от чумы, как от наводнения или урагана. Им в голову не могла прийти мысль выявить и устранить причину наводнения, засухи или чумы. Всем было понятно, что это дело рук Бога. Искать иную причину чумы для такой мысли просто места не было в голове религиозного человека. Как у человека нет шанса знать древний язык, пока он не поставил себе такой цели, так у общества не было шанса победить чуму, пока оно не начало глядеть на чуму не как на наказание от Бога, а как на болезнь. И как только взгляд на проблему в корне изменился, проблема за относительно короткое время была решена. Вчера смерть считали законом, исходящим от Бога, поэтому реакция на нее была соответствующей. Никакой реакции не было. Бог дал, Бог взял. Но сегодня в Бога не верят. Следовательно, нет веры, что всемогущий Бог постановил умирать, и потому нет смысла даже думать о сопротивлении. Смерть – это такая же болезнь, как чума. Значит, ее можно преодолеть, если не накануне говорить об этом, а заниматься этой проблемой. Верующий человек может объяснить, почему считает чуму непобедимой. Неверующий человек не может объяснить, почему считает смерть непобедимой. Его вера во всемогущество смерти – самая слепая вера из всех слепых вер. Если бы такую позицию заявляли только глупые люди, это можно было бы объяснить. Римская пословица гласит, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Но в той же степени и наоборот, что позволено быку, не позволено Юпитеру. Быку позволено не думать, Юпитеру это не позволено, иначе он не Юпитер. Сегодня позиция Юпитера по теме смерти не отличается от позиции быка. Они оба свято верят, что смерть непреодолима, не умея объяснить своей позиции. Они выдают на эту тему суждения, как говорил профессор Преображенский из «Собачьего сердца», космического масштаба и одновременно космической глупости. Если под религиозной верой есть какое-то обоснование, под верой в непобедимость смерти нет вообще никакого обоснования. В природе нет закона, запрещающего победить смерть. Напротив, есть наглядные факты, подтверждающие, что это реально. Можно рассказать о бессмертных медузах, туритопсисах, нестареющих рыбах, типа аулетского окуня, нестареющих животных, например, гренландский кит. За всю историю промысла не поймано ни одного кита с признаками старения. Или о грызуне с чудным названием «голый землекоп». Можно рассказать о теломерах, теломеразах, пределе Хейфлика и прочем подобном, из которого следует, что смерть всего лишь программа, а значит, ее можно перепрограммировать. Есть масса специфической информации, прямо или косвенно подтверждающей, что отменить старение и смерть – это не чудо, а реальность. Вера во всемогущество смерти и ее непобедимость – инерция прошлых веков. До сих пор хорошим тоном считается думать, что смерть – область мистики, метафизики и паранормального. Добропорядочному человеку даже неприлично голову поворачивать в ту сторону. Мысль о сопротивлении смерти в обществе считается неприличной. Стратегический план жизни приличных людей заключается в том, чтобы несколько десятилетий заниматься текущими делами бытового и экономического характера, потом постареть и умереть. Считается прилично и достойно думающего современного человека смиренно ожидать смерти, как овца ждет прихода забойщика. Вчера вера во всемогущего Бога расширяла кругозор человека, открывая перед ним вселенские горизонты, побуждая соотноситься с гигантскими объемами. Сегодня вера в отсутствие всемогущего Бога сужает человека до бытовой текучки. Ни о чем другом он не умеет и не хочет думать. Появляется последний человек, суть которой – умное животное. Приближается время, когда человек не родит больше звезды. Горе! Приближается время самого презренного человека, который уже не может презирать самого себя. Что такое любовь? Что такое творчество, устремление? Что такое звезда? Вопрошает последний человек и моргает при этом. Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий все маленьким. Его порода неистребима, как земляная блоха. Последний человек живет дольше всех. Счастье найдено нами, говорят последние люди и при этом моргают. Фридрих Ницше так говорил Заратустра.